Александр Сергеевич Пушкин. «Маленькие трагедии». Текст читает Иван Шевелев. Сергей Михайлович Бонди. Драматические произведения Пушкина. «Маленькие трагедии». Число произведений, написанных Пушкиным для театра, невелико, но его драмы, как с художественной, так и с идейной стороны, принадлежат к самому значительному в его наследии. Все они, за исключением набросков трагедии о Вадиме Новгородском и комедии об игроке, созданы в период полной зрелости пушкинского творчества с 1825 по 1835 годы. В законченном виде Пушкин оставил всего 5 пьес «Бориса Годунова» и 4 «Маленькие трагедии». Почти до конца была доведена драма «Русалка» и до половины сцены из рыцарских времен. В рукописях остались планы и наброски еще около десятка пьес. Возвращенный из ссылки в сентябре 1826 года, Пушкин застал столичное дворянское общество в состоянии глубокого морального и политического упадка, который был результатом разгрома декабрьского движения и свирепой расправы над его участниками. На несколько лет, приблизительно до начала 1830-х годов, из русской литературы исчезают темы, связанные с освободительным движением. В пушкинском творчестве, с одной стороны, появляется тема русской государственности с ее сложными противоречиями. Полтава, Тазит, араб Петра Великого. С другой стороны, углубляется психологическая проблематика. Евгений Онегин, прозаические наброски. Глубокий и тонкий анализ психологии человеческой личности составляет по преимуществу содержание нового этапа пушкинской драматургии. Пушкин, видимо, считал в это время, что в «Борисе Годунове», где все внимание уделено политическим событиям, массовой общественной борьбе, душевная жизнь отдельных персонажей раскрыта недостаточно глубоко. Еще в конце 1825 года, отвечая Вяземскому, передававшему ему совет Карамзина обратить внимание на противоречия в характере исторического Годунова, дикую смесь набожности и преступных страстей, Пушкин признавался: «Я смотрел на него с политической точки, не замечая поэтической его стороны». То есть изображал Годунова главным образом как политического деятеля, не углубляясь в его индивидуальную психологию. После «Бориса Годунова» Пушкину захотелось выразить в драматической форме те важные наблюдения, открытия в области человеческой психологии, которые накопились в его творческом опыте. Однако писать большую психологическую или философскую трагедию вроде «Гамлета» он не стал. Он задумал создать серию коротких пьес, драматических этюдов, драматические сцены, драматические изучения, опыт драматических изучений. Таковы намечавшиеся Пушкиным варианты заглавия этой серии. «Изучения» — буквальный перевод французского слова «этюде» — «этюды», в которых в острой сюжетной ситуации с предельной глубиной и правдивостью раскрывалась человеческая душа, охваченная какой-либо страстью или проявляющая свои скрытые свойства в каких-нибудь особых, крайних, необычных обстоятельствах. Сохранился список заглавий, задуманных Пушкиным пьес: «Скупой», «Ромул и Рем», «Моцарт и Сальери», «Дон Жуан», «Иисус», «Беральд Савойский», «Павел I», «Влюбленный бес», «Дмитрий и Марина», «Курбский». Насколько можно судить по заглавиям и по тому, как Пушкин осуществил некоторые из этих замыслов, его занимали в них острота и противоречие человеческих чувств, скупость, зависть, честолюбие, доводящее до брата убийства. По древнеримской легенде, Ромул убил своего брата, поспорившись с ним о том, чьим именем должен быть назван город, основанный ими. Любовные страсти, ставшие главным содержанием всей жизни, и так далее. В пьесе «Павел I», вероятно, изображалась бы жалкая гибель этого предельно самовластного императора. В пьесе «Иисус» трагедия учителя, проповедника, покинутого в минуту опасности своими учениками и даже преданного на смерть одним из них. Пьеса «Курбский» — Пушкин имел в виду, конечно, исторического князя Курбского, врага Ивана Грозного — вероятно, показывала бы душевную драму эмигранта, принужденного воевать против своей родины вместе с ее врагами. О возможном содержании остальных пьес трудно сказать что-либо определенное. Из этого списка драматических замыслов Пушкин осуществил только три — «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость» — «Дон Жуан». Он работал над ними в 1826-1830 годах и завершил их осенью 1830 года в Болдине. Там же он написал еще одну маленькую трагедию, не входившую в список — «Пир во время чумы». Все эти произведения в ряде черт отличаются от Бориса Годунова. Пушкин уже не стремится к снижению, прозаизированию положений, чувств и их выражения, что было характерно для начального периода в развитии его реализма и имело несколько полемический характер. Он не боится максимально заострять ситуации, создавать в драме, без нарушения жизненной правды, редко встречающиеся обстоятельства, при которых обнаруживаются иной раз неожиданные стороны человеческой души. Поэтому в маленьких трагедиях сюжет часто строится на резких контрастах. Скупец — не обычный ростовщик-буржуа, а рыцарь, феодал. Пир происходит во время чумы. Прославленный композитор, гордый Сальери, убивает из зависти своего друга Моцарта. Стремясь к максимальной краткости, сжатости, Пушкин в маленьких трагедиях охотно использует традиционные литературные и исторические образы и сюжеты. Появление на сцене знакомых зрителям Дон Жуана или Моцарта делает ненужной длинную экспозицию, разъясняющую характеры и взаимоотношения персонажей. Той же цели служит введение в пьесы фантастических образов, например, ожившей статуи командора, чего Пушкин никак не позволил бы себе в Борисе Годунове. Фантастика в «Каменном госте» носит заведомо условный, символический характер, давая в ярком поэтическом образе чисто реалистическое обобщение. Наконец, в маленьких трагедиях гораздо чаще и с большей глубиной и мастерством Пушкин использует чисто театральные средства художественного воздействия. Музыка в «Моцарте» и «Сальери», которая служит там средством характеристики и даже играет решающую роль в развитии сюжета. Смотрите далее о «Моцарте» и «Сальери». Телега, наполненная мертвецами, проезжающая мимо пирующих во время чумы. Появление статуи командора, одинокий пир скупого рыцаря при свете шести огарков и блеске золота в шести открытых сундуках. Все это не внешние сценические эффекты, а подлинные элементы самого драматического действия, углубляющие его смысловое содержание.